счастье. Но ждать с поездки можно даже вечно. Да и дорога-то не слишком скоротечна. Пока же сердце пилит пилорама, так надо, такова твоя программа. Но поздно все менять, мой выбор сделан. Кровь и дальше вверх по венам. Ты остаешься здесь желанной гостьей. Не важно, что в меня вгоняешь гвозди. Для счастья. Ведь жизнь тебя лишила всякой власти. Терпи, а как натерпишься, вернешься. Но только осторожней расшибешься. Мне сердце пилит, пилит пилорама. Я взял билет на остров Панораму. Будет все, чтоб навсегда забыться. Исчезнувшая с карты единица. Моя дорога сразу на задворки. Дорога.